4. Убийца демонов Ур. 1. Абсолютное восприятие Ур. 2. Призрачная походка Ур. 2. Стигма. Морской бой Ур. 1. Командование большими армиями Ур. 1. Общая статистика. Выносливость Ур. 13. Силу Ур. 17. Ловкость Ур. 13. Магическая сила Ур. 10. Это чертова девица. А, Пхиванунни, разве я так не могу? Ум их нашел Дакчаси, так что ему решать. Честно говоря, мне было плевать на получение их другими членами группы, но вот отдавать их Ли Джио было пустой тратой ресурсов, ведь она все равно будет с Ю Джон Хьюком. Созвездие демоноподобный огненный судья ожидает вашего справедливого решения. Справедливость, ну тогда давайте выберем самую честную игру. Я улыбнулся и сделал предложение. Как насчет камня, ножницы, бумаги? Камень, ножницы, бумага? В итоге будет только один победитель. Жадность отпечаталась на лице Ли Джио. Хорошо, ну что же я сделаю так, как хочет Дакчаси. Но ты уверен, все может выйти не лучшим образом? Считаешь, что ему не повезет? Спросила Ли Джио. Она была взволнована мыслью о получении своей доли. Начнем с повышающей силу ампулы. Я показал ампулу и сказал Ли Джио: ты сыграешь со мной, я хороша в камень, ножницы, бумага. Все нормально? Ах, ну и что? Я улыбнулся Ли Джио. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя 1 уровня активирована. Персонаж Ли Джио готовит ножницы. Глава 9. Всеведущий солнечник. 3. Созвездие скрытный интриган заинтересован вашей аферой. Получено 200 монет. Победитель был определен тут же. Ли Гильюнг слегка покраснел, а Джун Хиван выглядела довольной. Ли Джио упала на землю с полностью разбитым видом. Это нелепо. К сожалению, я не мог прочитать мысли Ли Гильюнга, поэтому он получил 2 ампулы. Ты можешь не отдавать их мне. Бери. Он такой милый. Я потрепал Ли Гильюнга по голове. К тому же Джун Хиван выиграла 2 повышающих выносливость ампулы. Приняла она их с улыбкой. Спасибо. Мне тяжеловато с моей выносливостью. И только Ли Джио осталось без ампул. Как ты победил меня 18 раз из 20? Ты что, обманывал? Просто я хорош в камень, ножницы, бумага. Ты правда так поступишь? Ну дай мне хоть одну. У тебя есть Ю Джан Хьюк. Я проигнорировал нытье Ли Джио и упаковал ампулы. Джун Хиван похлопала Ли Джио по плечу, косясь на ее сверкающий меч. Сестрица, в мире должна быть справедливость. Ду-ду-ду-ду-ду, звук пропеллеров вертолета. Ли Гильюнг посмотрел на отдаляющийся остров динозавров и спросил: Хён, я могу взять его на второй этаж? Большой молящийся богомол сидел на коленях мальчика и разговаривал с ним. Его усики располагались прямо напротив челюсти Ли Гильюнга. К сожалению, нет. Ли Гильюнг с грустным выражением лица обнял богомола. Береги себя, Титана. Квикон уже успел дать ему имя. К сожалению, монстры, созданные в подземелье кинотеатре, не могли перемещаться между этажами. Однако предметы можно было брать на другие этажи. К примеру, у меня имелись увеличивающие показатели ампулы и кое-что особое. Ампула с ДНК тирана Тирекса. Золотая ампула была решающей причиной работы с этим фильмом. Она увеличивала все показатели на 10-30 минут после приема пищи. Конечно, у этого был недостаток. Вне подземелья кинотеатра ее было нельзя использовать, но последний этаж без этой вещи пройти было попросту нельзя. Особенно, если Ю Джан Хьюк окажется в худшем положении, чем я думал. Молящийся богомол, которого отпустил Ли Гильюнг, полетел от вертолета, а темное небо начало разрушаться. Первые финальные титры были достигнуты. Исполнители: Ким Дак Ча, Джун Хиван, Ли Джио, Ли Гильюнг. Получено 500 монет в качестве компенсации. Я почувствовал головокружение, и мы снова оказались на первом этаже. Теперь и последний плакат на стене был разорван. Это доказывало, что мы благополучно прошли его. Ли Джио пожаловалась: нам придется пройти еще несколько подобных этажей. Ю Джан Хьюк разобрался с большей частью, поэтому все пойдет намного быстрее, чем ты думаешь. Мы направились на второй этаж по эскалатору. На втором этаже было уже достаточно узко, так как тут начинался полноценный кинотеатр. Джун Хиван задала вопрос: ничего не изменилось? И да, на втором этаже все осталось по-прежнему. Никакой экранизации. Вскоре мы заметили, что все плакаты на втором этаже были порваны. Ли Джио заметила этот момент. Так значит, только целые плакаты? Да, я проверил каждый порванный плакат. Тихоокеанский рубеж от Гильермо дель Торо, фильм про гигантских роботов. Очень жаль. Если бы он был неповрежденным, я смог бы получить закаленные перчатки. Начало, снятое Кристофером Ноланом, хорошо, что этот плакат разорван. А во, я хотел посмотреть это. Я посмотрел на плакат, у которого стоял Лиджио. Нравится супергерой? Да. Повезло. Ты бы возненавидел их после подобного. Ясно. На разорванном плакате виднелся зеленый монстр. Мы поднялись на третий этаж. Тут все так же. На три этаже все плакаты тоже были разорваны. Юджан Хьюг, наверное, пронесся тут вихрем. Это было хорошей новостью, ведь тут было много опасных фильмов. Пункт назначения Джеймса Вана «Ублюдок Юджан Хьюг». Как ты его прошел? Это ведь фильм про аннигиляцию. Мы поднимаемся быстрее, чем я ожидала. Может, Джун Хиван и звучала спокойно, но я нервничал каждый раз, когда мы поднимались на следующий этаж. Очистка этого подземелья требовала определенной удачи. Все-таки некоторые плакаты в путях выживания не освещались. Юджан Хьюг тогда не смог их пройти. Стоило нам достичь четвертого этажа, как появилось системное сообщение. Вы вошли на четвертый этаж. Свет прожектора охватил нас, не давая времени посмотреть на плакаты. Джун Хиван свела руки и начала молиться. «Пожалуйста, пусть это будет не фильм о призраках». Я взглянул на Джун Хиван, и она оправдывающе заявила. «Призрака не убьешь мечом». Так вот какая причина. Экранизация начинается. Окружающий мир изменился, и стоило нам открыть глаза, как мы оказались на носу корабля, обдуваемый морским бризом. Это соль ощущалась в моем рту, а горизонт простирался на многие мили вперед. Я был восхищен пейзажем моря. Я работал каждый день, но даже за несколько лет не смог обеспечить себе путешествие куда-либо. Что это за фильм? Рядом со мной стояла Джун Хива, надетая в длинное платье. Изнутри круизного судна раздался звук виолончели, загалдели возбужденные люди. Тут была крайне романтическая атмосфера. Ох, я знал, что это за фильм. Затем раздался голос Лиджио. Ох, все внезапно ускорилось. Я оглянулся и увидел, что Лиджио рвало. Джун Хиван бросилась к ней, активно хлопая по спине. «Ох, у меня морская болезнь», — кое-как произнесла Лиджио, уняв свои позывы. «Все в порядке, просто тошнота». Я давно задавался этим вопросом. Почему герцог лояльности и войны выбрал Лиджио? Я, конечно, читал роман, но тогда особо об этом не задумывался. Но он не что это за фильм, лодка, которая тонет. Кажется так. Тогда может он не Кейт Уинслет? Лиджио посмотрела на платье Джун Хиван с легкой завистью, после чего посмотрела на меня. Тогда о Джосси у нас, Ди Каприо, у Виеек. Мне так и хотелось поругаться, когда ее затошнило после такой догадки. В этот момент из-за моей спины вышел Ли Гильюнг. Хён. Ли Гильюнг был одет в официальный костюм. Одежда выглядела знакомо. В любом случае, мы все собрались тут. У нас нет времени. Корабль тонул. К сожалению, способа прохождения этого фильма не было в путях выживания. Как мы можем одолеть Титаник? Сражаться с морем, Лиджио первая высказалась. Корабль все равно тонет. Может, мы должны ускорить процесс? Это немного. Это разочаровывало. Будет лучше, если в фильме все-таки будет ясный враг. Давай искать злодея, Хён. Так высказался Ли Гильюнг. А я и не знал, был ли в этом фильме злодей. Но раз уж вариантов у меня не было, стоит последовать его предложению. Ну пошли схватим злодея. Мы начали движение. А кто был злодеем в этом фильме? Последний раз я смотрел «Титаник», но не нужно было волноваться. Злодей сам пришел к нам. Здесь находился человек в чистом костюме. Джек Доусон. Стоп, Джек Доусон его сыграл Ди Каприо, но он смотрел не на меня. Я, так он был Ди Каприо. Я вздохнул, глядя на Ли Гильюнга. Через некоторое время мы схватили того, кого считали злодеем фильма, но мастер кинотеатра молчал. Видимо, этого было недостаточно. Я немного поколебался, после чего высказался. Так, давайте убьем его. Лиджио вытащила меч, указывая на похищенного, а он активно бился, не имея возможности двинуться из-за крепко держащих веревок. Мастер кинотеатра вроде бы психопат, тогда разве выход будет не в том, чтобы убить злодея? Я тоже об этом думал. Да чего уж там, я был уверен. В одном из упомянутых в пути выживания фильмах такое уже было. Однако Джун Хиван смотрела с откровенным ужасом и неожиданно произнесла. Но он будто реальный человек. А, это фильм, но он будто настоящий человек. Удивительно, что Джун Хиван сказала это, хоть несколько дней назад вполне спокойно резала людей. Впрочем, она высказывалась об этом. Я могу быть убийцей, но не хочу становиться монстром. Ли Джио спросила. Унни, это у тебя сейчас прорывается что-то сентиментальное, ты не хочешь его убить? Нет, это не так, спасать людей, хорошо, но если он не умрет, умрем мы. Мы точно живые, а это просто персонаж. Персонажи. Я смутился после слов Ли Джио. Джун Хиван посмотрела на меня. Твое мнение, даже если он настоящий человек, он все еще плохой парень. Так почему его плохо убивать? Слова Ли Джио звучали правильно. Он явно был злодеем сценария и делал плохие вещи. Так что убить его было не так уж неправильно. Как ни странно, такова была логика, которую часто применял Ю Джан Хьюк в путях выживания. Стоило мне открыть рот, как Ли Джио поспешно вытащила меч. Вздох, ну что за хрень, мастер наверное прямо сейчас умирает. Лезвие опустилось и пронзило грудь. Начало течь кровь, чертовски реалистично. После чего выскочило системное сообщение. Владелец кинотеатра удовлетворен изменением концовки фильма. Корма корабля приведет вас к следующему этажу. Видишь, я все сделала правильно. Поняли? Торжественно закричала Ли Джио. Ответ был правильным. Мастер кинотеатра признал это, и созвездия решили оплатить наши труды. Мы выжили, да еще и получили доход. Таков был образ жизни, который разрушил этот мир. Вторые финальные титры были достигнуты. Исполнители. Ким Дак Ча, Джун Хиван, Ли Джио, Ли Гиль Юнг. Получено 500 монет в качестве компенсации. Мы не смогли получить награду за Титаник. Поэтому мы тут же отправились на следующий этаж и пронаблюдали системное сообщение. Вы зашли на 5-й этаж, комната с наградами. Стоило нам подняться на эскалаторе, как мы подошли к этой комнате. Комната с наградами – это не страшный фильм, это выставочный зал. Здесь выставляли реквизиты фильмов. Я знал это, и вновь не смог сдержать свои слова. В стеклянных трубах стояли различные реквизиты фильмов. Оборудование и костюмы, используемые различными героями, аксессуары для съемок. Смешнее всего было то, что теперь все тут находящееся не было реквизитом. Джун Хиван подошла к стеклянной трубе и закричала: «Господи, посмотрите на это! Микадзуки Мунитика, копия меч класса А». Глаза Джун Хиван заблестели, когда она посмотрела на стеклянную трубу, и я кивнул. «Наконец, ты получила достойный меч, Хиван Си. Вау! Даже с виду это был отличный меч. Клинок из рога по сравнению с ним был ничем, а с мечом Ли Джио он мог смело соперничать». Джун Хиван покачала меч в руке. «Разве это не удивительно? Он легкий и правильно движется. Я никогда не видел Джун Хиван такой довольной. Персонаж Джун Хиван глубоко вам признательна. Это было приятным дополнением. Основной целью посещения этого подземелья были награды 5-го этажа. Подземелье кинотеатр было хорошим местом для получения предметов на ранней стадии. Джун Хиван, к примеру, уже стала сильнее. Можно получить только 2 предмета на человека. Конечно, это была не настоящая звездная реликвия, ведь это все-таки реквизит из фильма, но копия имела сходные с оригиналом характеристики. Предметы класса А были еще тем мошенничеством на ранней стадии. Кстати, Ю Джан Хьюк уже здесь прошел. 2 предметов уже не было. Берите себе предметы. Каждый может взять лишь 2, поэтому выбирайте тщательно. Я попросил Джун Хиван взять вещь, которая будет полезна для Ю Сангах, а сам возьму что-нибудь для Ли Хюн Снуга. К примеру, этот предмет выглядел полезным. Щит Геркулеса, копия щит класса А. Хорошо, старый железный щит по сравнению с ним был ничем. Я уже предвидел то, как будут сиять глаза у Ли Хюн Снуга, когда я отдам его ему. Тепло ощущалось уже прямо сейчас. Ли Джио, которая фанатела от супергероев, в углу пыталась вытащить предмет себе. Ах, почему я не могу его взять? Я подошел поближе. Ну да, это был он. Мьёльнир, копия молот класса А. Молот бога грома, Тора. Будь это настоящей звездной реликвией, и ему бы не было цены, тем не менее крутость оригинала обеспечивала своей копии чертовски мощные возможности. Я смотрел, как Ли Джио стонет, пытаясь поднять молот, который нельзя было сдвинуть. Разве это не то, что может поднять только кто-то достойный? Проклятие, так я недостойная. В этот момент Ли Гиль Юнг подошел к ней и потянулся к Мьёльниру. «Хей, парень, это мое». Мьёльнир слегка приподнялся, когда Ли Гиль Юнг потянул его, после чего взглянул на меня. «Хён, я могу его взять?» «Да, выглядит неплохо». Ли Джио выглядела чертовски ошеломленной. «Одна я несчастная, только я». Я проигнорировал ее и осмотрел оставшиеся вещи. «Посмотрим, что осталось. Костюм внешнего усиления, копия защитный костюм класса А. Я не знал, что произойдет в будущем, но следовало усилить свою защиту. Стоило мне надеть костюм, как он теснее обхватили мои руки и ноги. Урон из внешних источников уменьшен на 10%. Улучшена способность обнаруживать врагов. Вы можете двигаться быстрее, чем раньше. Я ожидал большего, Но уж лучше так, чем ничего, особенно на фоне дальнейших событий. Теперь подготовка была окончена. Поскольку существенных изменений в подземелье не произошло, было ясно, что Юджан Хьюг жив. Если мы быстро пройдем шестой этаж, умудримся встретиться с ним на седьмом. В худшем случае явимся за ним на восьмой, если он еще жив. Теперь пора вернуть нашего чертового регрессора обратно. Глава 9. Всеведущий солнечник. 4. К сожалению, Юджан Хьюг был не на шестом этаже. Единственное удобство заключалось в том, что на шестом этаже был простой фильм. Типичный триллер режиссера Брайана Сингера. Я знал убийцу, поэтому закончить его было несложно. Владелец кинотеатра удовлетворен измененной концовкой фильма. Вы получили 500 монет в качестве компенсации. Ли Джио спросила ошарашенно. Так он правда убийца? Только не говори, что я проспойлерил. И правда есть те, кто этого не видел. Созвездие скрытный интриган ненавидит спойлеры. В любом случае нас наградили предметом, подходящий универсальным характеристикам фильма. Книга навыка. Спокойное наблюдение. Спокойное наблюдение. Весьма полезный навык. Он позволял увидеть движение цели и ее общую статистику. Для меня от него не было пользы, спасибо списку персонажей, но вот для Ю Сангах или Гильюнга это будет полезно. Весьма полезно против очень активных врагов. Был приобретен эксклюзивный навык спокойное наблюдение. Однако я был слегка расстроен. Хотелось бы поучаствовать в фильме наподобие «Гладиатора». У меня все еще не было подходящего боевого пассивного навыка. Я, конечно, мог бы купить владение оружием, но прямо сейчас стоило придержать деньги. Теперь я устал от фильмов. Я был согласен с Джун Хиван. Теперь я некоторое время точно не захочу смотреть кино. Впрочем, стоит удовлетвориться высокой эффективностью. Мы поднялись на седьмой этаж. Может быть, мы, наконец, заметим Ю Джон Хьюка. Проклятие. Большая часть плакатов порвана. Да, Ю Джан Хьюг был в комнате босса. Теперь мы уже не могли задерживаться. Бежим. Это почти последний этаж. Мы начали бежать. Нам следовало догнать этого парня как можно быстрее, прежде чем он сдастся. Мы прошли через зал и побежали по проходам. Плакаты на 7 этаже были в основном по популярным в прошлом корейским фильмам. Дерьмо, пусть все будут порваны, пожалуйста. Однако, все-таки последний плакат уцелел. Проклятие. Экранизация начинается. Синий прожектор охватил группу, и окружающий мир изменился. Моя голова закружилась, а нос ощутил въедливый запах соли. Вокруг было море, но уже не круизный корабль. Ощущалась вонь артиллерии, а под ногами чувствовался грубый борт панаксиона. Стоило мне повернуть голову, как я услышал голос. Все, вниз. Я рефлекторно упал, и вокруг меня загрохотал обстрел. Танк. Несколько солдат просто разорвало, оставив после себя лишь кровь. Защищайте судно. Солдаты, одетые в старую военную форму, тут же сорвались по команде. Странные потоки ветра обдували место боя. Бурный пролив Мёнэннин бурлил под ритмичный стук барабанов. Проклятие. Нет ни одного корейца, который не знал этот фильм, ибо большинство из Южной Кореи его все-таки смотрело. Джун Хиван посмотрела на горизонт и пробормотала. Это как нам победить? Конец подземелья кинотеатра откроется только тогда, когда мастер будет удовлетворен. Ку-ку-кунг. 300 японских морских кораблей заполнили горизонт. Я поспешно проверил силу на нашей стороне. Однако это был фильм, основанный на исторических событиях. Была надежда. Что это? Только один панаксион там, где их должно быть 12. Я поспешно схватил одного из моряков и спросил. Где командир? Командир, адмирал Йи. Моряк меня не понял. Мне слегка поплохело. Это отличалось от того, что я знал. Мастер кинотеатра изменил историю. В мгновение ока враг сократил дистанцию. Это было смешно. Как мы можем выиграть битву при Мёнэннинге без герцога лояльности и войны? Я оглянулся и поспешно крикнул. Ли Джио. Я ожидал подобного развития. Фактически я взял Ли Джио не за ее силу, а именно ради такого момента. Созвездие морской бог войны жалеет Ли Джио. Найти ее было нетрудно. Тут была только одна лодка, и место, откуда слышались бы сообщения герцога лояльности и войны, было немного. Ух, ее рвало в углу палубы. Эй, ты в порядке? Ли Джио посмотрела на меня слезящимися глазами. Я не могу это сделать. Это было явно не мне. Созвездие морской бог войны обнадеживает Ли Джио. Никогда, я никогда этого не сделаю. Уф, ее опять вырвало. Я знал причину, по которой ее выбрал герцог лояльности и войны, хотя она и ненавидела море. Из-за эффекта вашей характерной черты, вы яснее вспоминаете прочитанное. В моей голове пролетела сцена из 40 и краткой главы «Путей разрушения». Эй, почему ее выбрал герцог лояльности и войны, если она боится моря? Я не знаю. Может, у нее адмирал в предках, она потомок герцога лояльности и войны. Большая часть читателей «Путей разрушения» раскритиковали 40-ю главу. Нет, какая вообще логика выбирать ее, если она его потомок? Но я прочитал все, кроме эпилога «Путей разрушения», так что знал правду. Ли Джио не была потомком герцога лояльности и войны. Созвездие «Морской бог войны» видит старого потерянного друга в Ли Джио. Ты ли из клана Доксу? Нет, я Джио Ли. Созвездие «Морской бог войны» смотрит на потомка своего старого друга. Ли Джио была потомком Ли Окки, компаньона герцога лояльности и войны. Герцог твердости и сострадания, Ли Окки. Вместе с герцогом лояльности и войны, он привел флот к победе в битве на Тангханпо и Хансен-До. Он был одним из немногих, кто защищал герцога лояльности и войны, Йисаншина, когда его арестовали по несправедливому обвинению. Однако о нем было слишком мало мифов, и он не смог стать спонсором. Созвездие «Морской бог войны» смотрит на Ли Джио грустными глазами. Именно поэтому он и выбрал Ли Джио, потомка ближайшего доверенного лица. Такова простота его выбора. Возможно, герцог лояльности и войны не видел этого. То, что потомок его умершего друга будет убит его собственными руками и станет демоном. Ну, таковы пути выживания. Начался сценарий щедрости. Плюс сценарий щедрости, те, кто ищут смерти, выживут. Те, кто ищут выживания, умрут. Категория. Дополнительная сложность. Б плюс условия выполнения. Морской бог войны просит вашей помощи. Помогите Ли Джио, воплощению герцога лояльности и войны, выиграть битву при Мёнэннине. Временный лимит. 2 часа награда. Стигма от герцога лояльности и войны. Штраф за невыполнение. Плюс некоторое время я сомневался. Сценарий щедрости редко, когда предлагались одним созвездием. Это было странно, впрочем, как и награда за него. Стигма герцога лояльности и войны. Если я смогу выполнить этот сценарий, я смогу использовать стигму герцога лояльности и войны, не подписывая с ним контракта. Я потряс Ли Джио. Ли Джио, прекращай это, быстро. Я не хочу. Ух, вы втроем справитесь. Разве ты не можешь немного потерпеть? Потерпеть? А Джосси не знает. Я не знаю. Да, так она и общается. Но у меня не было времени терпеть ее ребячество. Нет, я знаю. Это не морская болезнь. Что? Просто твоему мертвому другу нравился этот фильм. Ли Джио задрожала, будто ей боксер заехал в челюсть, будто бы произошедшее резко врезалось в ее мозг. Тот самый первый сценарий в средней школе для девочек Дейпа. Она задушила друга голыми руками. Это как ты? Не спрашивай. Нет времени на объяснение. Ли Джио посмотрела на меня пустым взглядом. Ты убила друга своими руками, чтобы вот так умереть? Палубу первого этажа зацепили крюками. Я ухватил летящий в Ли Джио крюк голыми руками. Ли Джио качалась, глядя на меня. Ты можешь пытаться убежать, или не пытаться. Тебя все равно не простят. Но раздались громкие крики. Я слышал, как японские рейдеры прыгали на судно. Если ты очнешься сейчас, по крайней мере спасешь несколько людей. Я поднялся на палубу второго этажа с дрожащей Ли Джио. Ли Гильюнг и Джун Хиван уже были окружены. Я поднял оружие. Врагами были обычные солдаты, и мы бы не проиграли, но их слишком уж много. Куак! Я резал нападавших, но им не было конца. Вражеские корабли продолжали обстрел издалека. Все кончится, если корабль утонет. Фильм закончится трагически, и мы умрем. Ли Джио, я осознал величие Йисаншина. Как он смог победить в этой битве? Очнись наконец. Чертов сценарий. У нас не было Сон Йон Джинга или Джун Йон Гуда. У нас была только слабая девушка, защищенная герцогом лояльности и войны. Девушка пошатнулась и упала на палубе второго этажа. Я отвратительно. Я не заслуживаю жизни. Да, это было отвратительно. И я был отвратителен, так как собирался ее использовать. Никто не может быть совершенным. Ух. Слезы лились из глаза Ли Джио. Я встал перед ней, держа щит Геркулеса. Кванг, кванг, кванг. Выживи и прими ответственность. Груз на всю жизнь или существование мусором. Просто выживай. Корабль был изрядно поврежден обстрелом. Я обернулся к ней и холодно взглянул. Или ты правда хочешь умереть здесь? Ваше понимание персонажа Ли Джио улучшилось. Множество эмоций исходили от плачущей Ли Джио. Она тонула в недовольстве, заниженной самооценке и разочаровании в мире. Но за всем этим кое-что скрывалось. Я не хочу умирать. Созвездия были эгоистичны. Были те, кто поддерживал воплощение или же не волновался, умерло их воплощение или нет. Но, пока созвездия находились в ситуации, сходной с их мифом, они не отказывались от своих воплощений. Созвездие «Морской бог войны» отреагировал на волю Лиджио. Блестящий красный свет окружил тело Лиджио. Это станет плюсом для Ю Джонхюка, но вот я пока ничего не получил. Мне нужно было что-то выиграть для себя. Персонаж Лиджио получила новую стигму. Третья стигма демона меча Лиджио. Самая сильная ее стигма, сделавшая ее в итоге морским адмиралом. Для бога. Лиджио держала рукоять меча и смотрела на море. Было много врагов и не было союзников. Она указала мечом на море. Осталось еще 12 кораблей. Луч вышел из конца клинка, обращенного к морю. Персонаж Лиджио активировала стигму «Призрачный флотур». 1. Поднялся водяной пар. Вода разбрызгивалась повсюду, и в море появилось 12 кораблей-призраков. Отомстите врагам. Барабанщик сделал паузу, будто был ошарашен происходящим. Снаряды летели в призрачный флот. Однако они не повреждали суда, и они продолжили путь. Пусть они умрут. Наконец флот Лиджио начал двигаться вперед. 12 кораблей плыли по воде, заставляя воду расступаться. Белесые пушки стреляли, а блокирующий путь корабли, не имея возможности обороняться, ломались и тонули. Ква-ква-ква-ква-ква. Девушка, которая никогда не плакала, вела битву. Перед призрачными кораблями вражеские суда ничего не могли. Не только я. Джун Хиван и Ли Гильюнг тоже смотрели на происходящее с открытыми ртами. Вот она, реальная сила стигмы. Сила адмирала, которого все боялись в морских конфликтах. В затухающем свете заката из дыма раздавались крики японцев. Водоворот пролива Мёнэннин засасывал мертвые тела. Менее чем за час последний корабль был уничтожен. Владелец кинотеатра удовлетворен концовкой фильма. Четвертые финальные титры были достигнуты. Исполнители. Ким Дакча, Джун Хиван, Ли Джио, Ли Гильюнг. Получено 500 монет в качестве компенсации. Стоило закончиться титром, как появилось еще одно сообщение. Сценарий щедрости выполнен. Вы получили награду морского бога войны за сценарий щедрости. Что же, я был в предвкушении. Возможно, я получу призрачный флот. Если так выйдет, мне не придется завидовать Ли Джио. Стигма «Песнь меча» была получена. Мне показалось, что я ослышался, когда раздалось это сообщение. Стигма «Песнь меча». Изначально эта стигма была получена Ли Джио примерно на середине истории. Однако герцог лояльности и войны выдал мне ее сейчас. Созвездие «Морской бог войны» благодарит вас. Фактически, этот навык был полезнее, чем призрачный флот прямо сейчас. С этой стигмой я могу предотвратить худшее, что произойдет на восьмом этаже. Окружающий пейзаж медленно менялся, и мы вернулись в кинотеатр. Измученная Ли Джио посмотрела на меня. А Джосси, ты остаешься отдыхать тут. Мы пойдем спасать Ю Джонхюка. Но, послушай, я получил новую стигму, но радоваться не было времени. Как бы ни была хороша стигма, в ней не будет смысла, если этот мир разрушится. И для предотвращения этого мне надо было спасти Ю Джонхюка. Я использовал ампулы, что собрал со всех. При повышении показателей расход монет увеличивался каждые 10 уровней. Поэтому я воспользовался ими перед ампулами. 4000 монет были использованы. Использованы повышающие характеристики ампулы. Выносливость ур. 18 выносливость ур. 24 сила ур. 18 сила ур. 24 ловкость ур. 11 ловкость ур. 20 магическая сила ур. 10 магическая сила ур. 15 все показатели значительно увеличились. Мы поднялись по последней лестнице. Все, приготовьтесь. Вы вошли на восьмой этаж, божественный сад. Восьмой этаж был крышей кинотеатра. Небольшой купол, напоминающий оперный театр. Стоило мне ступить на траву, как я нашел спину регрессора. Ах, когда я подумал о всех пострадавших от его смерти, я жутко разозлился. К счастью, его затылок отлично подходил для выражения своей злости. «Хей, Ю Джонхюк!» Я подбежал и отвесил Ю Джонхюку знатную затрещину. Глава 9. Всеведущий солнечник. 5. Холод пробрал мои пальцы. Черт, я конечно хотел задать трепку этому парню. Но, тут что-то странное. Ю Джонхюк, этот парень, он даже не оглянулся. Серо-белая аура обволакивала тело Ю Джонхюка. Аура выглядела зловеще и заставила мои волосы встать дыбом. Я бессознательно сделал шаг назад. При рассмотрении, аура была связана со стариком, сидящим на стуле на восьмом этаже. Стоило мне его увидеть, как я все понял. Симуликрум мастера кинотеатра был обнаружен. Проклятие, это все-таки произошло. Юджан Хьюк излучал эту чертову ауру и медленно повернулся ко мне. Худшее развитие событий. Симуликрум мастера кинотеатра контролирует персонажа Юджан Хьюк. Мурашки покрыли все мое тело. Желание убивать буквально физически ощущалось от этого потерявшего всякий собственный разум тела. В мире не было персонажа, который мог бы остановить сейчас этого парня. Персонаж Юджан Хьюк использовал силовую ладонь Ур. 4. Я едва успел открыть рот. Погоди минутку. Кваанг. Я чувствовал сильную боль и не мог толком пошевелиться. Стоило ему броситься в мою сторону, как в моей голове будто бы страница перевернулась. Я порядочно попал. Юджан Хьюк в 8 регрессии умер в подземелье кинотеатре не потому, что был слаб. Говоря честно, ему просто не повезло. Босс подземелья кинотеатра – худший противник во всей жизни регрессора Юджан Хьюка. Кое-как я восстановил дыхание. КХМ Хьюк. Костюм внешнего усиления поврежден. Защита ослаблена. Я встал, держась за живот. Огромная сила атаки. А я ведь принял столько ампул, но при этом все еще получил урон от одного удара. Один удар нанес огромный урон и меня унесло на другую сторону крыши. Персонаж Джун Хиван использовала убийцу демона Фур. 2. Вдали загорелись глаза Джун Хиван. Я попытался встать, но тело все еще не слушалось меня. Персонаж Юджан Хьюк использовал божественный кулак 100 шагов Фур. 4. Нынешняя Джун Хиван не была противником для Юджан Хьюка. Она могла вынести несколько ударов благодаря убийце демонов, но кровь все равно текла из уголка ее рта. Юджан Хьюк намного сильнее, чем я ожидал. Эксклюзивный навык, список персонажей, активирован. Слишком много информации о персонаже. Список персонажей преобразуется в сводку персонажей. Только случайно выбранные элементы будут отображаться в соответствии с нуждой пользователя. Сводка персонажа. Имя. Юджан Хьюк. Характерный признак. Регрессор. 3 раза. Мифический. Прогеймер. Редкий. Эксклюзивные навыки. Взгляд мудреца Ур. 8. Рукопашный бой Ур. 8. Продвинутое владение оружием Ур. 5. Ментальный барьер Ур. 5. Божественный кулак 100 шагов Ур. 2. Шум покрасного феникса Ур. 1. Пропущено. Стигма. Регрессия Ур. 3. Трансмиссия Ур. 1. Общая статистика. Выносливость Ур. 28. Сила Ур. 27. Ловкость Ур. 26. Магическая сила Ур. 25. В настоящий момент персонаж находится в состоянии пониженных показателей. Ублюдок. Он активировал новую стигму. Трансмиссия. Стигма, которая позволяла Юджан Хьюк пробудить навыки, которые он имел в прошлой регрессии с течением времени. Благодаря ней он становился настоящим монстром. Мастер, в этот момент к нам поднялась Ли Джио. Придурок, до этого наседающий на Джун Хиван, повернулся к Ли Джио. Ква-ква-ква-ква, Кие-як. Благодаря милости герцога лояльности и войны, или, возможно, призрачной походке, Ли Джио, к счастью, избежала атаки. Я крикнул ей, его контролируют. Нападай на мастера кинотеатра. Однако проще было сказать, чем сделать. Все-таки добраться до него, не пройдя Юджан Хьюка, было нереально. Взгляды Джун Хиван и Ли Джио пересеклись. Их мечи одновременно рванули к Юджан Хьюку. Очередная комбинация кинда и владения мечом. Но эта комбинация, доставившая проблемы Тирексу, не сработала на Юджан Хьюке. Кухьёк. Ли Джио получила по лицу божественным кулаком 100 шагов и рухнула, отплевываясь кровью. Персонаж Джун Хиван активировала навык «Время правосудия». Созвездия абсолютного добра не отвечают на призыв Джун Хиван. Способность была отменена. Джун Хиван ругалась. Проклятие и на него не сработает. Вполне логично. Юджан Хьюк был безжалостным, но все же праведным. Джун Хиван получила сильный удар и, выпустив меч из рук, покатилась назад. В этот отчаянный момент Ли Гильюнг воспользовался специальным навыком «Гром Мильнера». Ку-ку-кунг. Персонаж Юджан Хьюк снизил полученный урон благодаря сопротивлению электричеству. Юджан Хьюк посмотрел в нашу сторону. Дерьмо. Я знал, что он будет силен, но настолько. Я коснулся плеча Ли Гильюнга и пошатнулся. Гильюнг, пожалуйста. Ты ведь знаешь, что надо делать. Гильюнг заметил мой взгляд и сразу же кивнул. Да, Хён, прости. Нет. Ли Гильюнг начал что-то бормотать. Его зрачки стали понемногу изменяться. Я не хотел этого делать, но теперь мне пришлось использовать все козыри. Вы использовали ампулу с ДНК тирана Тирекса. Все показатели будут увеличены на 30 минут. Да давай сразимся, сукин сын. Выносливость Ур. 24. Выносливость Ур. 34. Сила Ур. 24 сила ур, 34 ловкость ур, 20 ловкость ур, 30 магическая сила ур, 15 магическая сила ур, 25 жизнеспособность вашего тела усилена. Потенциал ваших мышц взрывным образом растет, вы можете двигаться быстрее, чем раньше. Ваше сердце кипит неизвестной энергией. Разрыв в недостаточных навыках компенсировался подавляющими показателями. Если трансмиссия Ю Джонхюка закончит свою работу, в моих попытках не будет смысла. Но сейчас у меня были шансы, так как уровень навыка был низок, но времени было мало. Хорошо, хоть момент был подходящий. Эксклюзивный навык «Чистая энергия белой звезды Ур» 1 был активирован. Накопленная статистика увеличила уровень чистой энергии белой звезды. Чистая энергия белой звезды Ур 1. Чистая энергия белой звезды Ур 2. Ощущение волшебной энергии у меня в руке изменилось. Бежать навстречу мне не пришлось, так как он бросился на меня сам. Я понял, что все стало серьезнее, когда он вытащил свой меч. Персонаж Ю Джанхюк использовал разделение небесной энергии Ур 2. Как-как-как, искры разлетелись во время встречи наших клинков. Ни Ю Джанхюк, ни я не отступили. Я почувствовал огромное давление, удерживая клинок. Синий эфир горел вокруг его меча. Это было восхитительно. В мире путей выживания более высокие показатели создавали абсолютный разрыв в силах. Теперь же мои показатели были на третьем этапе, пока Ю Джанхюк оставался на втором. Тем не менее я держался. Чего уж там, я давил, давил, стиснув зубы. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя стадия 2 активирована. В этот момент мысли Ю Джонхюка влетели в мой разум. Это больно. Несколько раз в будущем. Нужно ли повторяться? Я был в ярости. Ублюдок, ты уже, приди в себя, придурок. Я ударил его мечом изо всех сил и ударил кулаком в челюсть. Атака прошла. Так как я читал движение Ю Джонхюка благодаря точке зрения всеведущего читателя. Супок. Мой кулак ударил его в подбородок, и он впервые споткнулся. Стоит начаться регрессии, и все начнется сначала. Все мои компаньоны потеряют свои воспоминания, и история сотрется. Ты идиот. И все повторится вновь. На самом деле солнечники были весьма живучими существами. Они умирали из-за уязвимости к стрессу, а не из-за слабости. Прямо как парень передо мной. Мастер кинотеатра мог контролировать Ю Джонхюка из-за его непростого психического состояния. У мастера кинотеатра были слабые физические способности, но он был совершенным менталистом. Будь ментальный барьер Ю Джонхюка выше 80-000 уровня, и этого бы не случилось. Что я? Глаза Ю Джонхюка были затянуты паволокой. Я был в ярости от его мыслей. Разве ты не настоящий герой, как человек, прочитавший все 3149 глав путей выживания? Я был в ярости. Разве ты уже не регрессировал трижды? Я еще раз ударил его в голову изо всех сил. Это было чудо. Удар в челюсть немного замедлил его. Я не упустил возможности и добавил пинок в грудь. Ты правда так думаешь? Уже успел забыть о своей первой попытке. Я единственное живое существо в этом мире. Одинокий голос. Ублюдок, не смей впадать в сентиментальность. Заорал я, блокируя его меч. Раз уж ты не видишь смысла жизни для себя, разве ты забыл о большей причине жить? Эксклюзивный навык, четвертая стена активирован. Я не знал, с кем разговариваю. Из лезвия меча шло горячее пламя. Мои глаза жгло, а кожа болела от жары. Мой голос затихал от недостатка воздуха. Кажется, уже я был потерян в этот момент. Я один. Казалось, что я был Ю Джонхюком, а то и пережил его жизнь. Мне стало тесно в груди. Один, я. Зачем ты сюда явился, раз ты один, я? Мой меч разрывал плоть на моих руках. Кровь текла, плоть разрывалась. Я махал мечом как сумасшедший. Я стиснул зубы. И почему ты один? Когда ты умер как дурак в подземелье кинотеатре, когда рыдал над своей мертвой сестрой, когда пророк ударил тебя в спину, когда твоя любимая родила тебе ребенка. Говоря это, я вспоминал чужие воспоминания, а буквы все шли и шли. Мои старые воспоминания о путях выживания. Ты сошел с ума, когда умер твой ребенок. Сложные воспоминания о его семейных делах и пережитых им травмах прошли через мой разум. Борьба с королями демонов и возвращающимися. Кошмар офицеров в армии. Помогая людям и сражаясь с проклятыми реинкарнациями. Когда ты, наконец, встал перед созвездиями. Дни, когда я изо всех сил пытался устроиться на работу, а мои боссы были мерзкими и оскорбительными. Все ради выживания. Чтобы выживать каждый день, оглянись и попытайся как-то жить. Несмотря на все это, Я возвращался домой и чувствовал облегчение при чтении одного романа. Мои руки, держащие меч, дрожали. Я слишком разволновался. Проклятие. Мне нужно было выиграть достаточно времени. Глубоко вздохнув, я посмотрел вперед. Но произошло что-то странное. Это была иллюзия, лишь на мгновение, но тусклый свет померк в районе руки Юджонхюка. Некоторые вещи я не мог понять, даже прочитав его разум. Мое сердце пропустило удар, когда заметил взгляд Юджонхюка. Чрезмерное погружение вызвало четвертую стену. Взгляд Юджонхюка упирался прямо в меня. «Ты кто ты такой?» Глава 9. Всеведущий солнечник. 6. «Что? Что ты такое?» Меня удивило внезапное направление мыслей. Неужели он восстановился после моих слов? Как это могло произойти? Я был слегка растерян. Все-таки я начинал подобное, рассчитывая не на такой результат. Симуликрум мастера кинотеатра насторожен. Симуликрум мастера кинотеатра укрепил свой контроль над персонажем Юджонхюк. Куак. Глаза Юджонхюка вновь покрылись паволокой. Разумеется, я надеялся на него, но да, еще бы ему очнуться после такого. Если бы он мог прийти в себя, он не был бы чертовым солнечником. Впрочем, я был бы доволен уже тем, что он не совершит суицид. Эфирный меч Юджонхюка задрожал. Разделение небесной энергии Юджонхюка усилилось, а в это время навыки, полученные через трансмиссию, усиливались. Таков уж талант главного героя. Чистая энергия белой звезды же ослабла, хотя я сам продолжал бороться. Я не знал, чем определяется предел этого навыка. Я посмотрел на Легильюнга. У него из носа текла кровь. Время пришло. Джанхюк. Скорее всего, после сегодняшнего Юджанхюк станет чертовски силен. Я оттолкнул его меч так далеко, как только смог. Помнишь, что я спрашивал раньше? Я спросил, могу ли я тебя ударить? Разница была в природном таланте. В ближайшие годы Юджанхюк станет в разы сильнее меня. Но не сейчас, не в этот момент. Ты сказал, чтобы я ударил, если смогу. Ты ведь это помнишь? Прямо сейчас, хотя бы на мгновение. Меч веры активирован. Включена особая опция нерушимой веры. Свойство эфира преобразуется в огонь. Я могу удивить этого ненормального парня. Эфирный меч. Огненный эфир возник в пустом пространстве. Хварурук. Юджанхюк был удивлен внезапной атакой и отступил на пару шагов. Он инстинктивно почувствовал то, что его ждет. Но было слишком поздно. Стигма «Песнь меча» активирована. «Песнь меча» – одно из самых сильных боевых усилений, заслуженная гордость герцога лояльности и войны. Ваш меч наполняется словами, что оставил нам герцог лояльности и войны. В зависимости от того, какой стих будет прочтен, разнилась сила моего усиления, но прямо сейчас этот навык был совершенным для меня. Закройте небо дождем из стрелы и защитите генералиссимуса от пушек, стреляющих со всех сторон. К счастью, это был стих из Нанджун Ильги. Появилась огромная магическая сила, и весь горящий эфир собрался в одном месте. Я повернул его к Юджонхюку. Хаос был подобен грозе. Огненный эфир принял форму стрелы и начал обстреливать его. Подобное нельзя было использовать вновь еще долгое время, ибо оно использовало много магической силы. Но и этого было достаточно. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Куах. Многочисленные раны покрыли тело Юджонхюка. В этом чертовом мире, где вся ценность определяется монетами, а созвездия решали развитие мира, мне еще был нужен Юджанхюк, поэтому я должен защитить его сегодня. Хварурук. Юджанхюк перестал что-либо делать, когда огонь начал разгораться. Его огненное сопротивление поможет ему пережить подобную атаку, но этого хватило, чтобы перевести его в состояние бездействия. Я посмотрел на мастера кинотеатра, сидящего на краю сада. Симуликрум мастера кинотеатра ощутимо опасается вас. А теперь появился шанс. Я рванул в его сторону. Я увидел, как мастер кинотеатра напрягся. После чего, персонаж Юджанхюк использовал восстановление УР. 2. Проклятие, Юджанхюк уже гоняется за мной. Восстановление. Чертов навык, который позволял восстановиться после одного удара в день. Он уже получил этот навык. Плевать, насколько я быстрый. Мне будет трудно обогнать Юджонхюка, использующего шунпа Красного Феникса. Я проигнорировал мастера кинотеатра, стоящего уже прямо передо мной, и скрестил меч с Юджонхюком. Я мог только довериться своей козырной карте. Я изо всех сил крикнул. Гильюнг, ку-ку-кунг. Стоило мне крикнуть, в потолке небесного сада появилась огромная трещина. Черный купол, окружающий крышу, начал ломаться. Так как Юджонхюком управлял мастер кинотеатра, Он с удивлением посмотрел на потолок. Обычно территория скрытого сценария не может быть нарушена извне, но это распространяется только на персонажей, не на особых тварей. Вдали Лигельюнг плакал, вытирая кровоточащий нос. «Уваааа! Уваааа! Хочешь сразиться с монстром? Вызови другого монстра!» «Куаах!» Огромное насекомое врезалось в потрескавшийся купол. «Брум!» Подобно тонкому стеклу, купол сломался, и крыша разрушалась. Пораженный мастер кинотеатра вопил во все горло. Монстр, который мог прорваться через барьер скрытого сценария. Он походил на гигантского молящегося богомола, настоящий царь насекомых огромного размера. Появился король насекомых 6 класса, Титаноптера. Меня покрыли мурашки после произошедшего. Эта тварь не так давно сражалась с ядовитым носорогом. Оно пришло на зов Лигельюнга, а мальчик счастливо смеялся. Хе-хе-хе, Титана. Титана, не говорите мне, он был похож, но нет, точно нет. Куаах. Огромный молящийся богомол ударил в сторону мастера кинотеатра. Юджан Хьюк тут же прикрыл его. Персонаж Юджан Хьюк использовал сильную самооборону УР. 4. Кваанг. Раздался громкий звук, и тело Юджан Хьюка было прижато к полу помещения. Однако он все еще стоял. Ку-ку-ку-ку. Господи, его монструозность была смехотворной. Как он умудрился выдержать удар монстра 6 класса с нынешними способностями, а Юджан Хьюк еще и пошел в контратаку. Кьё-йо-йох, Титаноптера взревела от полученного удара. Удивительно, но Юджан Хьюк был с ней на одном уровне. Возможно, это было похоже на схватку со мной. Мастер кинотеатра вновь стал чувствовать себя уверенным. Юджан Хьюк был силен. Эта ситуация была внезапной, но мастер кинотеатра логично посчитал, что может победить. Но он был неправ. Следовало следить за мной. Я вновь побежал к нему. Разнообразного общения надолго не хватит. Поэтому я и не рассчитывал на одного Лигельюнга. Меч веры активирован. Мастер кинотеатра запоздало заметил меня и закричал. Симуликрум мастера кинотеатра. Согласно путям выживания, этот босс был создан созвездиями с сердцем и душой. Но со временем, ожесточившись, он стал боссом скрытого сценария. Однако он все еще мог взломать ментальный барьер Юджан Хьюка. Существо, получившее божественную защиту созвездия, он явно не будет пустяком. Симуликрум мастера кинотеатра активировал симулякру. Этот навык был намного более сильной вариацией добровольной тюрьмы. Пространство исказилось, и все заполнило иллюзии. Монстры выглядели реальнее некуда. Земляные крысы, гролы, ядовитые носороги, тирекс-монстры, с которыми я сталкивался, бежали на меня. Пугающие зубы и когти рвали и царапали меня. Но я не останавливался. Это ведь иллюзия. Я не боялся. Их не было. Все это было вымыслом из романа. В этот момент меч веры достиг его шеи. Симуликрум мастера кинотеатра активировал ментальную эрозию. Ментальная эрозия. Усовершенствованная версия навыка манипуляций, которую использовал Юджан Хьюк. Я не боялся, так как у меня была четвертая стена. Но произошло нечто неожиданное. Стоило ему проникнуть в мою голову. Симуликрум мастера кинотеатра был ошарашен. Бездна информации. Все типы мыслей собрались, в том числе и страницы путей выживания. Это. Многочисленные страницы текста слабо светились и плавали во тьме. Это были главы путей выживания, которые я прочитал. Эксклюзивный навык, четвертая стена активирован. Цвет лица мастера кинотеатра изменился, стоило ему влезть мне в голову. Он посмотрел на нечто невидимое и побледнел. «Не, говори, мне, что, ты, Это были его последние слова. Странно, но в его взгляде читался трепет. В момент, когда лезвие веры почти перерубило его шею, ослепительный свет вырвался из его тела, словно призрак коснулся божественного света или нарушил какое-то табу. Он был буквально аннигилирован. Я ошарашенно посмотрел на свои руки. Что сейчас произошло? Симуликрум мастера кинотеатра был убит впервые. Вы получили 9000 монет в качестве компенсации. Вы выполнили условия выполнения скрытого сценария. Вы получили 4000 монет в качестве компенсации. Сообщения появились перед моими глазами. Я оглянулся и увидел, как Юджан Хьюк тут же рухнул. Стоило пропасть контролю монстра. К счастью, он не умер. То же самое можно сказать о Лигельюнге, который через силу использовал разнообразное общение. Хён, я бросился и обнял Лигельюнга. Тот потерял всякую силу и упал в обморок. Барьер, окружающий подземелье кинотеатр, пал. Барьер, закрывающий потолок, исчез, и я посмотрел на короля насекомых. Удивительно, но он развернулся и ушел. Кажется, теперь его ничего не интересовало. Я выдохнул с облегчением. Все закончилось. «Ты в порядке?» Джун Хиван шла с шатающейся Ли Джио. «Я в порядке». Хиван Си, аналогично. К счастью, Джио в безопасности. Ли Джио получила ощутимый удар Ю Джон Хьюка и не могла толком говорить из-за опухшего рта. Третий сценарий подходит к концу. Кажется, и правда все кончается. Я осмотрел крыши и увидел, как наступает рассвет, освещая город. Будь тут Ли Хюн Сунг, он принялся бы молиться за родину. Джун Хиван застонала. «Ах, Сеул, разрушенный город слабо освещался рассветом. Я слышал прерывистые звуки взрывов. Теперь уже не было ядовитого тумана. Носороги были передавлены разрушенными зданиями. Я видел людей, сражающихся между собой. Кажется, они были группой, которая закончила подобный нашему сценарий. Все происходящее было ограничено огромным куполом. Огромный барьер, который, кажется, ломался. Весь Сеул был закрыт огромным прозрачным куполом. На самом деле все кончилось», — сказала Джун Хиван. «Подобную сцену хотелось бы видеть опять и опять. Оглядывая разрушенные постройки, я подумал, что где-то там разрушенная мина Софт. Ю Сангах будет разочарована. Все-таки она по-настоящему много работала». Ли Гильюнг нахмурился. «Пришел в себя», — Ли Гильюнг кивнул и указал на небо. «Там виднелся летящий метеоритный поток. Он был предшественником нового основного сценария. Однако метеоров было больше, чем раньше. Значит, зал скоро откроется». Метеоритные потоки падали по всему миру. Джун Хиван восхищалась этим видом. «Красиво. Она ведь не знала. Эти красивые на расстоянии метеоры превратят жизнь в кошмар для тех, кто окажется рядом. Вскоре наступит огромная катастрофа». Ли Гильюнг свел свои маленькие руки и что-то забормотал. Джун Хиван и Ли Джио молчали. Возможно, они молились про себя. Это было забавно. Загадывать желания на источники кошмаров — только в этой вселенной такое возможно. Вскоре Ли Гильюнг открыл глаза и посмотрел на меня. «Хён не загадывает желание?» Я посмотрел на мальчика и ответил. «Я уже успел загадать желание». «И какое, Гильюнг? Ты не должен такое спрашивать», — отругала его Джун Хиван. Я посмотрел на Джун Хиван, Ю Джон Хьюка, после чего вновь перевел взгляд на разрушенный Сеул. «Я желаю увидеть эпилог романа». Ли Гильюнг в замешательстве посмотрел на меня. Я же молча смотрел в небо. Три небольшие трещины виднелись в небе. «Стоит солнцу встать, как Дакайби начнут новый ад». Глава 10. Будущая война, 1. Основной сценарий 3. Экстренная оборона закончился. Получено 1000 монет в качестве компенсации. Основной сценарий, который должен был начаться только после восхода, фактически начнется примерно, чем через 10 минут после окончания третьего сценария. Четвертый сценарий вот-вот начнется. Проклятие, сколько времени прошло с момента окончания третьего сценария. Я подошел к Ли Джио. «Пригляди за Ю Джон Хьюком. И все, вы все равно не можете сейчас спуститься вниз. Будут проблемы, если он начнется прямо сейчас». Ли Джио кивнула, глядя на Ю Джон Хьюка. «Пожалуйста, сообщи, когда он начнется. Я хочу отвесить ему еще одну затрещину». Я отправился вниз с Джун Хиван. Ли Гильюнг был у меня на руках, заснув после метеоритного потока. Подземелье исчезло, так что тут теперь был обычный кинотеатр. Предметы в комнате наград на 5 этажей теперь были обычными предметами. Казалось, что все произошедшее недавно было сном. Тут раздался голос Бихюнга. «Знаешь, что я хочу тебе сказать?» «Да». Вздох, я чуть не упал. Я почувствовал облегчение, слушая жалобы Бихюнга. Созвездия были сильны, но не всеведущи. В первую очередь потому, что все звуки и изображения передавались через канал. И что это значит? Все правильно отфильтровано. Я был слишком взволнован, поэтому сказал много лишнего. Разумеется, считаешь, что мой канал не в порядке. Информация автоматически фильтруется. Если я правильно думаю, то сказанное мной Ю Джон Хьюку будет передано так. Ты правда так думаешь? Уже успел забыть о своей попытке? И почему ты один, когда ты как дурак когда рыдал над своей, когда твоя любимая тебе, помогая людям и сражаясь с проклятыми, когда ты наконец встал перед? Но я не знал, сколько на самом деле отфильтровали. Может, там закроют больше, чем я думаю, но даже без этого все должно было пойти нормально. В оригинале Ю Джан Хьюк высказывал информацию, которая все равно блокировалась, даже когда он пытался говорить о регрессорах. Созвездия ничего не слышали. Не волнуйся. Проблема в том, что даже я слышал немного. Ты не слышал? Это было странно. Дакайби не услышали информацию? Ну да. А о чем ты вообще говорил? Информацию, которую даже Доктлейби не знали. У меня было предположение, неужели появились ограничения из-за вероятности? Я сразу встрепенулся, вспоминая содержание путей выживания. Вероятность – отличный сдерживающий фактор, который контролирует звездный поток. Я вспомнил об этом, но это особо не помогло. Одной из причин не особой успешности путей выживания заключалась в том, что многие моменты писатель толком не смог описать. Какова реакция среди созвездий? Все взбудоражены. Ты просто не слышишь, что они там обсуждают. Ну да, созвездия получили фильтрацию, и кино внезапно стало немым. Если у них хватало мозгов, они начали бы обращать внимание на возможности, которыми я обладал. То, что меня фильтровали, точно значило, что у меня была информация, которую сейчас раскрывать было нельзя. Несколько созвездий наблюдают за вами, желая узнать ваши секреты. Созвездие «Скрытный интриган» возбужден вашим существованием. Получено 2000 монет. Я думал, что Бихюнг забыл об этом. Я получил столько неважных сообщений, что предпочел их не отправлять. Понимаешь, делай это и дальше. Мне нужны только сообщения с монетами. Я тебе что, менеджер? Фигура Бихюнга растворилась. Я думаю, что со временем он становится все милее. С этим закончили. Ну а теперь, Докчаси, тебе тяжело? Я могу взять Гильюнга. Ох, это было бы неплохо. Я передал Ли Гильюнга Джун Хиван. На ее лице легко читалась серьезная задумчивость. Немного поколебавшись, я все-таки спросил. Хиван Си, а, тебя что-то волнует? Нет, просто. Джун Хиван некоторое время колебалась, после чего вздохнула. Ах, хорошо. Все равно не в моем стиле о таком молчать, разумеется. Джун Хиван перешла сразу к делу. Кто ты такой, Докчаси? Ты что-то слышала из сказанного ранее? Немного. Я думал, что она не услышит, так как была далеко. К сожалению, она слышала. Джун Хиван была ближе, чем Ли Джио, и никакой фильтрации информации между людьми не выйдет. Ли Гильюнг громко храпнул. Я решил быть честным. Я знаю часть будущего. Правда? Да. Некоторое время Джун Хиван о чем-то думала. Казалось, она задавалась вопросом, верны ли мои слова или нет. Что-то для себя решив, Джун Хиван прикусила губу. Ю Сангах или Хюн Сун знают? Еще нет. Я ответил серьезно, а Джун Хиван отошла от меня с Ли Гильюнгом на руках. Не попытаешься убить меня? Откуда такой внезапный вопрос? Ну знаешь, обычно начинается нечто наподобие «ты знаешь слишком много». Почему она считает подобное нормальным? Ощущение, что я тут плохой человек. Я ничего не знаю о нормальном развитии, но, если бы хотел убить Хиван Си, уже бы убил. И это немного странно. Я не хочу ничего плохого. Все наоборот. Наоборот, я посмотрел в глаза Джун Хиван и сказал, будущие сценарии будут в разы опаснее. Ты могла бы умереть сотню раз и потерять множество полезных вещей. Тогда, я посмотрел на все более нервную Джун Хиван и сказал, пожалуйста, будь со мной с этого момента. Что ты имеешь в виду? Это значит, что ты мой компаньон. Время создавать своих людей, надежных людей, которые не столь легко предадут меня. Джун Хиван, которой я помог встать на ноги и сделал достойным талантом. На мгновение ее взгляд показался пустым. Докчаси раньше не считал меня компаньоном, не совсем так. Я не мог о тебе думать, как о некомпаньоне. Взгляд Джун Хиван заметался. На всякий пожарный я сделал шаг назад. Если ты не хочешь быть компаньоном, воспринимай это как сделку. Мне нужна твоя сила, а тебе будет полезна моя информация. Я даю тебе, ты даешь мне. Важно, чтобы эти отношения не изменились в будущем. Это немного неожиданно, мне нужно ответить прямо сейчас? Нет. Джун Хиван было проще обдумывать все неторопливо, но выглядела она уже не такой напряженной. Персонаж Джун Хиван чувствует облегчение от вашей честности. Персонаж Джун Хиван серьезно обдумывает ваше предложение. Полагаю, думать она будет недолго. Я оказал на нее достаточное влияние, так что свой след в подсознании оставил наверняка. Полагаю, что после конца этого сценария начнется второй выбор спонсора. Тогда Джун Хиван выберет себе подходящего, а там уже проявится ее сила. Тогда я могу у тебя кое-что спросить? Да, ты знаешь, что произойдет в моем будущем. Я взглянул на нее. Разве это не отфильтруют? Я не знаю. А, в будущем, которое я знаю, нет Джун Хиван. Что? Именно поэтому сделка важна для Хиван Си. Зрачки Джун Хиван расширились. Джун Хиван не была героиней оригинальной истории. Она была переменной, которую я сделал достаточно значимой. Ее атрибут был достаточно хорош, и с удачным спонсором она сыграет ключевую роль в будущих сценариях. особенно, если она схлестнется с переменными, о которых знал я. С лестницы раздался громкий шум.